Давным-давно на белом свете жили глупые короли, прекрасные принцессы, страшные лесные разбойники и веселые трубадуры. Трубадуры бродили по дорогам, пели песни и устраивали представления, которые народ очень любил. Однажды утром по дороге, ведущей в королевский замок, появился осел, запряженный в ярко раскрашенную повозку. В повозке сидел веселый трубадур, вместе с ним ехали его верные друзья: пес, кот и петух.